5. Отшумела перепалка Креонта и Навсекаи, улеглись спать странные спутники странного Басилея Иврита. Уснула челядь Креонта, на небо взошла во всей своей красе золотоликая луна Селена. И на черном покрывале Нюкты, окутавшем Фивы, заморгали неисчислимые сияющие глаза звездного титана Аргуса Панопта. Лишь они, эти звездные глаза, да еще бессонная Селена, серебрившая своим светом весь Пелопоннес, наблюдали за тем, как среди причудливых и таинственных ночных теней возникла еще одна, высокая, очень высокая фигура, сильно смахивающая на заблудшую душу умершего, то ли чудом сбежавшую из подземного царства владыки Аида, то ли отбившуюся от Гермеса путеводителя и попросту не добравшуюся до Эреба. Впрочем, и Селена, и Аргус мало интересовались этой тенью, одной из многих, пусть даже и выскользнувшей из дома Басилея Креонта. Но и ночной прохожий, пробиравшийся по спящим улицам Фив к северной окраине города, тоже не обращал особого внимания на красоты звездного неба. Луна освещала дорогу, что его вполне устраивало, остальное же было ему глубоко безразлично. Наконец остались позади хижины окраины и, если брать левее, мощные стены Кадмеи, зародыши города, детище Кадма-змея. Теперь длинные ноги споро мерили узкую, едва заметную в призрачном лунном свете тропинку, оставляя город за спиной, забираясь все выше в холмы, поросшие цветущим тамариском. Тропинка лукаво виляла хвостом, как расположенная к игре собака. Человек в очередной раз свернул и увидел огонь. Небольшой такой костерок, который горел в специальном углублении на вершине одного из холмов, так что увидеть его можно было, лишь приблизившись вплотную. Время от времени красноватые отблески пламени вырывали из темноты полуобвалившийся и заросший травой вход. Три выщербленные каменные ступени, похожие на челюсти немыслимого чудовища, и невысокую арку из ноздреватого песчаника. У костра кто-то сидел. Бесформенная, склонившаяся вперед груда лохмотьев, в которой было трудно признать живое существо. «Здравствуй, своя!» Негромко и чуть хрипло произнес пришедший, останавливаясь у самого входа. «Здравствуй, свой!» Лохмотья зашевелились, и свет костра упал на морщинистое старушечье личико, на котором хищно блеснули внимательные молодые глаза. — Сколько же лет мы не виделись, Галентиада, дочь Пройта? — 12, брат мой Иврит. Тогда ты выглядел значительно моложе, — захихикала карлица. — А ты и тогда напоминала Граю старуху, как и сейчас. Примечание. Граи... Старухи, сестры Горгон, имевшие на троих один глаз и один зуб. — Ты что, не стареешь? — Да куда же мне еще-то стареть? Я и так годам счет потеряла. Стареть не старею, молодеть не молодею, а помирать не собираюсь. И без того, почитай, два обычных человеческих века прожила. И еще поживу. Павшие умны... Понимают, нельзя старой дуре Галентиаде помирать. Ждут ее в Аиде. Ох, ждут. Не успею с хоронного челна сойти, сразу вцепятся. Как да что? А вот придет нужный день, вернутся павшие в мир, посыплются с Олимпа, возомнившие себя богами. Там и я помолодею на радостях. Мудрые павшие, справедливы, не забывают слуг своих верных. «Знаю, своя», — глухо отозвался Иврит, сплетая длинные сильные пальцы и слегка передернувшись, когда Галентиада вспомнила о слугах верных. Видать, не любил Басилея Халии слово «слуга». «Знаю, что не забудут павшие ни тебя, ни меня, и потому я здесь». А еще потому, что павшим нужен безымянный герой, сын Алкмены и Узурпатора. Я знала об этом задолго до его рождения. Галентиада презрительно плюнула в костер. Ивриту показалось, что плевок не долетел до крайней головешки, шлепнувшись на траву, но при этом слюна с шипением испарилась, что, похоже, удовлетворило старую карлицу. — Для того я и приехал в Фивы, — жестко бросил Басилия Халии, по-прежнему стоя и возвышаясь над Галентиадой, как гора. — Я и мой сын Ифит. Мы приехали учить мальчишку тому, чему надо, и тому, как надо. — Твой сын свой? — быстро спросила старуха. — Ну, будет. — чуть запнулся Иврит. — Тогда он не сможет учить, как надо. — Как буду учить я? Наездами. И то, когда мальчишка подрастет. Не могу же я постоянно торчать в Фивах. — Павший не против? — Они не против. — Значит, так тому и быть. Жаль, что это будешь не ты. — Ничего. Зато здесь есть ты, Галентиада. Жертвы приносятся? — Странный вопрос. Как и раньше, раз в полгода. — Почему не чаще? — Ты всегда был тороплив, Иврит. — Это потому, что я не хочу прожить два человеческих века в ожидании. — И все равно. Ты слишком тороплив. Или тебе надо, чтобы Алкид сошел с ума до назначенного срока? Не подгоняй стрелу в полете, ученик Сребролукого Аполлона. По телу Иврита пробежала судорога. Метко бьешь, Галентиада. Ладно, оставим. Ты знаешь, что через день состоятся состязания лучников за право учить безымянного героя? Знаю. Ты действительно стал старше свой. Прибыл совсем недавно и уже успел. Да, я многое успел. И мой сын Ифит, мой сын и мой ученик, только мой, а не Аполлона, будет спорить с Митрилом, нынешним учителем Алкида. И это знаю. Еле заметно усмехнулась карлица. Иврит слегка приподнял бровь. А знаешь ли ты, дочь Пройта, что проигравший будет принесен в жертву сыну Алкмены? Торжествующе произнес, почти выкрикнул он. Старуха задумчиво поковыряла клюкой в углях костра, взметнув сноп искр. «О да, теперь я знаю и это. Только знает ли об этом учитель Митрил?» «Узнает и согласится». «Да уж, согласится», — закивала старуха с некоторым уважением, поглядывая на Иврита. «Более того, я знаю, кто победит. И тогда этот Митрил сам принесет себя в жертву. Ты понимаешь, Галентиада, не просто жертва, не просто ополоумевший от страха раб, а учитель, сознательно всходящий на алтарь своего ученика. Это воистину достойно Тартара». «О да». Глаза карлицы вспыхнули в отсветах догорающего костра. «Ты впрямь повзрослел, мудрый Иврит. Вот только...» Она помолчала, зябко кутаясь в лохмотья. «Скажи мне, Иврит-лучник...» Наконец проговорила она странно дрожащим голосом. «Зачем тебе все это? Зачем тебе нужны павшие на Олимпе? Ведь ты не веришь в золотой век, правда?» «Не верю». Слова давались Ивриту с некоторым трудом. «Но иначе Аполлон никогда не примет моего вызова». «Аполлон? Тот, кто учил тебя?» Иврит не ответил.